Арктика любит молчание. Больше якобы никто не видел. Пропал навсегда и роттердамский чернокнижник. Кинулись его искать разъяренные жены китобоев, но так и не нашли. Поговаривали потом на острове, будто проклятый Губерт зачем-то полез в пещеры, где жители Смеренбурга хоронили своих покойников. Что произошло в подземелье, неизвестно, однако оттуда он уже не выбрался. В исторических документах говорится, что Смеренбург перестал существовать во времена, когда в ближних водах были выбиты все киты. Есть версия, будто флотилия англичан напала на корабли китобоев и потопила их, после чего оставшиеся на берегу жители Смеренбурга покинули свои дома и перебрались на материк. Но и в XVII веке, и гораздо позже, северные мореходы разных стран распевали песню о немом якобе, ставшем братом короля единорогов, о проклятом чернокнижнике из Роттердама, соблазнившем золотом и сладкими обещаниями китобоев, о Шпицбергене, который оберегает путь к полярной звезде. Так ли все произошло в Смеренбурге? Верить ли песням и преданиям или историческим документам? И отчего на самом деле был покинут городок китобоев? Точный ответ может дать лишь Арктика. Но Арктика любит молчание и умеет хранить тайны исчезновения людей. Любые самые невероятные сказания заслуживают уважения, если влекут человека вдаль на поиски неизведанного, завершил свой рассказ Отто Торль. Впрочем, это лишь мое мнение, и я его никому не навязываю.